Глава 17. Обеспечить широкий поисковый радиус всеми подразделениями. Установить первоочередную цель поиска – обнаружение императора Гарта. В случае обнаружения императора немедленно доложиться по гиперсвязи штабу и приступать к эвакуации императора и сопровождающих лиц. Подразделение, проводящее эвакуацию, и его командир на время эвакуации вправе подчинять себе другие подразделения, вне зависимости от рода войск и звания командиров подразделений. Все гражданское население зоны поиска, согласно пункту 46 боевого устава, объявляется враждебным и защите не подлежит. Действия поисковых групп осуществляются в соответствии с боевым императивом «Гарь» и выводятся за рамки правил ведения боевых действий. Всем командирам обеспечить сохранность личного и боевого составов и приоритетное применение тяжелого вооружения, для чего принять тройной боекомплект и двойной запас батарей питания и регенерационных блоков. Командующий операцией – адмирал флота Ленгора. Стоило им подойти к дверям, как кот легко спрыгнул с дивана и, подойдя к Гарту, требовательно ткнулся головой в бедро. Дракон чуть склонился и, глядя в глаза зверю, спросил: «Ты меня понимаешь?» Тот смежил веки и утвердительно кивнул. «Пойдешь с нами?» Кот снова кивнул и, чуть отогнув голову, сдвинулся вперед так, что ошейник проехался по ноге. «Тоже, значит, игрушка?» «Снять?» — Гарт оглянулся на Кейру. «Сними-ка с него это украшение». Кейра ухватилась за широкую толстую полоску, уже собираясь разорвать ее, когда пальцы неожиданно нащупали замок. Механизм щелкнул, и ошейник упал на ковер. «Страна непуганных идиотов», — прокомментировала Сата. «Ну, понятно чего», — Кейра усмехнулась. «Рабы такого не сделают, а хозяева тем более». Она осторожно выглянула в коридор. «Чисто». «Куда идем?» — Сата подняла взгляд на Гарта. «Вниз, наверное». Гард шевельнул раненой рукой и чуть сморщился от боли. «Есть шанс, что встретим кого-то из наших. Обидно, что никого из этих не допросить. Будем тыкаться, как слепые». Пол опять тряхнуло, и Кейра внимательно прислушалась. «Похоже, рядом где-то. Чувствуешь, волна жесткая, неразмытая». «Есть такое», — Гард согласно кивнул. «Только при такой системе коридоров будем искать их до пришествия отца дракона. Была бы Лайда в порядке. Ладно, сидеть не будем. Кейра впереди, Сата замыкающая». Буквально через 5 минут после выхода Кейра напоролась на группу мужчин в синих комбинезонах. И, не дав им и секунды на размышление, 4 броска стеклянными обломками положила всех, а после для гарантии свернула каждому шею с каким-то мечтательным выражением лица. «Чувствую, вас здесь тоже не сладостями угощали». «Да, есть что рассказать». Сата, которая кинулась в быстром темпе обыскивать трупы, кивнула. «Не всем же так повезло очнуться в постели с красотками». Она оглянулась и, видимо, что-то увидев, в лице Гарта плотно сжала губы. «Вижу, и твой путь к местной роскоши был непростым». «Опа!» Кейра, довольная, словно выиграла в лотерею, вытащила из футляра за спиной диковатого вида оружие. Похожее на допотопный дробовик, но с 4 стволами и массивным дискообразным магазином. «Вот это мой размерчик!» Увидев, как она хищно оглянулась, Гард поспешил остановить подругу. «Ки, не вздумай пальнуть здесь, а если это что-то вроде гранатомета?» «Не боись, командир, не первый день в сапогах. Девушка хищно усмехнулась и продолжила обыск. Оружие, те же компактные биобластеры, раздали всем. А монструозную пушку Кейра повесила так, чтобы быстро воспользоваться при необходимости. Метров через 500 они спустились по винтовой лестнице и оказались на технической галерее, откуда открывался вид на огромный зал площадью не менее нескольких квадратных километров. Зал был полностью уставлен небольшими атмосферными летательными аппаратами. Вокруг суетились техники в разноцветных комбинезонах. Когда через секунду в цехе зазвучала сирена, Гард с подругами машинально присели, но тревога была ложной. Несколько сотен техноразумных, словно волна, выскочили из трех коридоров и понеслись к монолитной с виду стене. Образовав вокруг одного участка шириной в полсотни метров полукольцо, замерли, а рабы и надсмотрщики бегом хлынули в противоположную сторону. На стене цеха на высоте около 5 метров вдруг образовалось черное пятно, откуда пошел густой дым. Пятно быстро посветлело, раскалилось добела и начало сдвигаться по дуге вниз, оставляя за собой узкую щель, откуда прорывалось сипение плазмогенератора. «Так поет только Рок-5!» Сата крепко вцепилась в поручни галереи. «Там наши!» «Ки, ты хотела пальнуть?» Гард с усмешкой посмотрел на подругу. «Только не сейчас. Дождись, пока наши прорежут дыру». «Понятно». Кейра отошла на 10 шагов в сторону, залегла, устраиваясь поудобнее. Через минуту, когда вторая дуга почти дошла до пола, с другой стороны решили не ждать. И мощный взрыв отбросил тяжелый кусок стены прямо на ждущих атаки роботов. Ударная волна была такой сильной, что галерею чуть не сорвало с крепления. А Кейра, только увидев в черноте провала штурмовую БМП, нажала спусковую клавишу. Негромкий хлопок оружия на фоне грохота пулеметов и разрывов совершенно не впечатлял. Но эффект от попадания был вполне заметным. На месте, где стоял 4-метровый многоногий техн со счетверенной плазмой, вспухло оранжевое облако, разметавшее его словно шрапнель. «Нормально!» Кейра, увидев поверх прицельной планки результат, уже не стесняясь, нажала спуск и отпустила его только тогда, когда задняя часть казенной части начала мерцать алым светом, а все техновоинство лежало в виде обломков. К этому времени вся штурмовая команда выбралась наружу, а державшийся чуть позади Тер в массивном штурмовом скафе поднял сжатый кулак, останавливая БМПшки. Гард встал на галерее, и быстро сканировавшие пространство глаза техноразумного мгновенно заметили движение и, увеличив изображение, распознали объект. Маленький летающий дрон с шелестом роторов подлетел ближе и раздался синтезированный механический голос. «Генерал Гард Карвон, полковник Сата М. Тасса, подполковник Кейра Дакван, приказ командующего Ленгора, срочная эвакуация, подтвердите получение приказа». «Подтверждаю», — Гард поднял раскрытую ладонь. «Для эвакуации пройдите к ближайшему подразделению вооруженных сил Лакраны и исполняйте все приказы его командира». «Да поняли мы», — Сата кивнула. «Пошли, что ли?» Когда они спустились и добежали до Тера, тот, не тратя времени на реверансы, лишь коротко отсалютовал Гарту как старшему по званию, и группа начала втягиваться в пролом. Куда их вели, Гард со своими спутниками не знал, но через полчаса непрерывного бега к первой группе присоединился еще один отряд, потом еще один. И в зал, где мерцало окно телепорта, ввалилась приличная толпа в несколько сотен дроидов и техноразумных. Гарта с девушками и котом, не спрашивая ни о чем, просто втолкнули в окно, где уже ждали медики в костюмах биозащиты. Полностью автоматизированная лаборатория, где у Гарта взяли пробы крови, тканей и жидкостей, показалась ему раем на земле. Да, все стерильно, безлико и очень скучно, но это его дом. А дом прекрасен с любой стороны. Через час в виде объемной проекции появились Баре и адмирал Лингора. Адмирал коротко доложил, что эвакуация терров в общем закончена, и просил разрешения на минирование или штурм планеты. «Адмирал, знаете, как называют рабов элита цифры?» Гард вздохнул. «Сервы. А тех, кто в непосредственном услужении – игрушки. Игрушку можно сломать, ее можно убить и вообще сделать все, что придет в голову». «Ну, я полагал, новые технологии...» «К бесам новые технологии!» Гард взмахнул рукой. «Уничтожьте там все!» А если есть возможность, сотрите еще пару планет, чтобы начисто изменить сигнатуру системы. Этот огород нужно не пропалывать, а сжечь на 5 метров в глубину. «Сделаю, мой император!» Адмирал козырнул, и проекция погасла. Теперь новости похуже. Баре был немногословен. «При обследовании твоего организма обнаружено заражение неизвестным типом вируса. Хорошо, что наши аналитики предположили такой вариант, и мы были готовы. Капсулы с вирусом удалены, но придется побыть на карантине еще как минимум до утра». «Да я взвою тут от скуки!» Гард сердито нахмурился и вскочил с кровати. «Восклицание, как я понимаю, риторическое?» Баре усмехнулся. «Да, Лайду восстановили полностью, и она тоже сейчас на карантине. Выясняем, нет ли долгоиграющих закладок. И, походу, сравниваем систему с эталоном. Дело не быстрое, но через пару дней управимся. Кстати, как она?» «Была, пожалуй, самым полезным членом команды». Гард наконец успокоился и сел. «Пару раз реально спасла». «Кстати, а ты в курсе, что у Саты есть имплантат-фиксатор?» — поинтересовался Баре. «Так что почти все ваши похождения записаны с высоким качеством. Будешь потом внукам показывать». «Ага, и правнукам». Гард рассмеялся, представив себя старым, седым и в окружении потомков. Хотя хвастаться особо нечем. Засосало, словно в унитаз, да выплюнуло черти где. Ну, не сдохли, молодцы. Надрали пару сотен врагов, тоже неплохо. А в общем, поводов для гордости не вижу. «Но это ты брось», — Баре усмехнулся. «Если бы кое-кто не рванул целый сектор энергоцентрали, мы бы пробивались до тебя еще пару дней. А потом, можно сказать, по твоим следам прошли, до 4-го уровня, где потеряли. Вообще, шанс вас найти был невелик, особенно после того, как разобрали Лайду. Маячок на твоих подругах слабенький совсем». «Как много мне предстоит узнать!» Гард хмыкнул. «Ты не забывай, что за империю отвечаешь ты, а вот за тебя очень многие люди. И у них свои представления о безопасности. Когда тебя слизнуло в портал, они меня чуть на детали не разобрали». «Но тебя очень долго разбирать», — Гард усмехнулся. «Сколько у тебя модулей? Несколько миллионов?» «Поверь, это никого бы не остановило». Баре помолчал, словно на похоронах. «Кстати, о звере, которого ты притащил, ты в курсе, что он разумный?» «Ну, это как раз понятно», — Гард кивнул. «Непонятно, это такая раса или плод экспериментов цифры?» «Можно сказать, раса. Только цифра чуть подтолкнула их способности к коммуникации. Наши вытащили еще примерно с десяток его сородичей, и сейчас они все на карантине. Кстати, биологические закладки у них не обнаружены, но мы все же подержим их в изоляции, может, чего и вылезет. Кроме того, там с ними работает профессор Лайдер из Каимской академии, социопсихолог. Так что хвостатым скучать не даст. Он изучает их язык и прочее». «Ясно. А что с эвакуацией?» Барре поскучнел. «Можем не успеть всех вытащить. Примерно 320 теров находятся в зонах, где эвакуация невозможна. Но дамп памяти грузится постоянно, так что личности спасем». «И сколько же вы загнали туда БМПшек?» 3 420 000, Барре вздохнул. «Сняли даже из моб-резерва. Ну, иначе нужную плотность поиска никак было не создать. И то мы почти точно высчитали сектор, куда ты попал, и примерно уровень. Дальше уже было дело техники». «Да...» Гард, которому наложили регенерирующую повязку, попытался почесать зудящее место. Но, скребнув по жесткой поверхности повязки, чертыхнулся про себя. «Заряды уже установили?» «Целых 3», — Барре усмехнулся. «Чтобы наверняка. Но, насколько я знаю, там полно мирных жителей». «Слишком многое на весах», — Гард отрицательно покачал головой. «Кинемся спасать людей, неизвестно, что вытащим. Могут быть и вирусы, и вообще что угодно. Это я о рабах. А если ты о тех, кто там сидит наверху, так их не вытаскивать нужно, а закопать поглубже. Гады редкостные. Только если для зверинца пару особей взять, чтобы люди видели, насколько можно деградировать. И затягивать нельзя. Кто знает, что за сюрпризы они могут преподнести». «Со мной, кстати, связывались?» Барре усмехнулся, не закончив фразу. Но Гард уже догадался, о ком это он. «Цифра?» – дракон хмыкнул. «Мы их сейчас загнали, и нам пообещают всю Вселенную. Но дело даже не в этом», – Гард задумался. «Что их привело к такому положению? Но ведь не самозародился такой вот микрозавод по производству микросхем. Слишком не самостоятельные отдельные блоки, чтобы жить вне системы. На это способны только биологические организмы». «Значит, кто-то или что-то их сделало. Сделало, а после или погибло, или было сожрано своими созданиями. Мораль – это результат общественного договора между членами общества. Люди сами вырабатывают правила, соблюдая которые общество в целом чувствует себя лучше и развивается активнее. Убийство, покушение на чужую собственность, пытки – это все то, что может и обязательно разрушит человеческую психику, сделав его опасным для других членов общества. Может, в будущем, когда мы сможем просто восстанавливать человека вместе с его личностью из крупинки ДНК, корректировать психические нарушения так же просто, как изменяют программу в компьютере, мораль в нынешнем значении уйдет. Возможно. А возможно и останется как якорь для того, чтобы мы не растеряли последние крохи человечества». «А цифра их растеряла?» «Возможно, и не имела вовсе», — Гард вздохнул. «Тут такое дело. Вот ты наблюдал, как разрушился мир, в котором ты жил. Погибли люди. Вместо них пришел безумный маньяк, расчленявший детей. И ты сознательно сделал свой выбор. Не помог мне, но и не помешал, хотя возможности были. Ты видел социум на всех основных стадиях. Рассвет, катастрофа, посткатастрофа, восстановление. И сам сделал вывод о необходимости участия в цивилизованном процессе свободных, творчески одаренных людей. Рабы ни мне, ни тебе не нужны. А вот цифры нужны. Зачем? Думаю, технической необходимости нет. Можно наделать сколько угодно роботов-автоматов с куда более продвинутыми функциями. Но наличие рабов в любой системе производства говорит о ее ущербности и в итоге нежизнеспособности. Цифра просто доказывает самой себе, что она выше человека. А если такие аргументы ей необходимы, значит, она по нашим человеческим меркам просто больна. И будь цифра психопатом, запертым и подконтрольным, все не так плохо. Но мы имеем дело с психопатом вооруженным и, мало того, способным на производство и применение массовых средств поражения. А это означает что? Зачистка, Барре кивнул. Правильно. Гард прошелся по комнате, отвлекаясь от зуда в руке. «Но тебя, как я понимаю, беспокоит не судьба цифры, а собственная». «Так все просто. Люди они ведь какие?» «Разные». Барре на секунду пропал из проекции, видимо, усаживаясь, и вновь появился сидящим в кресле, вальяжно закинув ногу на ногу. «Вы все совершенно разные». И все попытки как-то разделить человечество по полочкам есть лишь акт бессилия и капитуляции перед проблемой. «Вот и техноразумные тоже разные», — ответил Гард. «И чем больше вы будете разумными, тем эта разница будет выше. Поэтому тебя и цифру на одну полку не поставишь, и сравнение тут неуместно».